поменять машину на крем. В офисе у Андрея Маевича пахнет специфически, специями. Причем всеми сразу. Какофонию запахов впитала одежда, бумаги и даже копировальная техника. Оттого и рекламные проспекты с наименованиями приправ «Мэтр», врученные мне владельцем компании, вот уже неделю благоухают на всю редакцию. Андрей Маевич рассказывал про молодость, про службу в КГБ, про заводы и цех игрушек, где он с гаечным ключом наперевес вкалывал от звонка до звонка. Говорит, так бы и работал механиком, но рыночная экономика заставила переквалифицироваться в менеджеры. Вызвал меня как-то генеральный директор косметической компании, в которой я станки ремонтировал, и говорит, нам нужны машины для развозки продукции. Денег не дам. Бери косметику сколько хочешь. Все производство будет работать на тебя. Тогда расцветала эпоха бартера. Наличные деньги были самым большим дефицитом. Я приехал в набережные Челны на КамАЗ. Предложил поменять машины на крем. Не хотят. Пришлось на местном рынке встать за прилавок и торговать косметикой. Никого же не интересовало, как я решу задачу. Надо было предъявить результат. Я пригнал в Москву КамАЗы, а заодно и тосол, который выменил на покрышки, которые по бартеру за косметику поставил соседний с КамАЗом шинный завод. Тосол я продал, со своей фирмой за товар расплатился, а остальное положил в карман. Зарплата была мизерная, процент со сделок тоже небольшой. Пришлось налаживать свой параллельный бизнес. Но он никому не мешал, все были довольны. Через год я купил «пятерку», и тут же начался конфликт с коммерческим директором. На почве чего? Зависть, наверное. Я к тому времени уже заключил договоры с несколькими крупными региональными дистрибуторами, они через меня закупали большие партии косметики и отстегивали хорошие проценты. В какой-то момент руководство решило, а зачем нам посредник в лице Андрея Маевича? Мы напрямую можем работать. Но ведь так же не делается. В итоге один из дистрибуторов кинул их на очень крупную сумму. То есть вы были не просто посредником, но и гарантом сделок? Да. Сами знаете те времена. Кое-какие связи были по работе в органах, крыши. Ко мне приехал коммерческий директор и стал просить помочь с зависшими деньгами. Вы помогли? Нет. Я 2 года налаживал связи с бандитами, чиновниками. Буквально жил в других городах. К семье в Москву, как в командировку ездил. А директор меня выкинул из дела. Я сказал, разбирайтесь сами.